Великий физик прошлых лет, нам время возрождать завет, науку с сердцем нам сливать и Бога снова открывать. Научный мир о нем забыл, воздушных замков натворил, но скоро рухнут все они, грядут эпохи новой дни. Духу чистому есть воля, ждет теория ведь поля. Мы поймем, как все едино, очень то необходимо через разум мир познать, умы спящих пробуждать, прошлое все разрушить замки, чтоб наука вышла в дамки. Тебе, конечно, то простительно. Ты знаешь, все неотносительно. Случайных нет совсем вещей. Науку, вывев из цепей, познаем Богом и закон. Сердец пробудим миллион. Я рядом, друг, совсем брожу. Я вас бужу, вас всех бужу. Ты помнишь прошлую историю, как создал общую теорию? Всегда ли ель МЦ квадрат? Пора науки детский сад виток на новый выводить, а боги в мире сём трубить. Без Бога не было бы мира. Сие мораль, а не сатира. Великий физик скрипку взял, прекрасную музыку сыграл. Он пел сегодня от души. Он познал, как все хороши пути великого Творца. И слезы капали с лица. Звучала скрипка в тишине. Тебе не быть теперь во сне. Текут все дни, грядет завет, и физик наш апологет познает раньше, кем он был, и вестник, что его будил, с ним улыбнется в вышине. Душа обоих ведь в огне. Науки снова взял мольберт и улыбается.